Отрицание, отрицание. Не скажи, не придумай, не вспомни. Все не бывшее не оживи. Вечер тянется в комнате темной и томится, и просит любви. Но спокойным, размеренным чесом время все перемерит углы, перемирит. Швырнет под колеса законной рассерженной мглы. Перед праздником люди добрее. Не прими мой уход за побег. Год становится все декабрее. И на финише падает в снег. Все конкретно и явно, и кстати. Но по имени не называй. Только ветром в больничной палате паруса простыней развивай. Не отвечу, не вздрогну, не вскрикну. Взгляда, знающего наперед, как по следу несет соловиной молодящийся старый год. Нет, не грустно, не страшно, не больно. Невозможности пряный озноб не обить. Не вспугни, добровольно поцелуй братом любящим в лоб.